Арифметика за завтраком. Перед нами ряд действий над числами, обозначенными предметами сервировки стола. Рисунок 5. Вилка, ложка, нож, кувшинчик, чайник, тарелка. Все это — знаки, каждый из которых заменяет определенную цифру. Глядя на эту группу ножей, вилок, посуды и тому подобное, попробуйте угадать, какие именно числа здесь обозначены. С первого взгляда задача кажется очень трудной. Приходится разгадывать настоящие иероглифы, как сделал некогда француз Шампольон. Но ваша задача гораздо легче. Вы ведь знаете, что числа здесь, хотя и обозначены вилками, ножами, ложками и тому подобное, но написаны по десятичной системе счисления. То есть вам известно, что тарелка, стоящая на втором месте, считается справа, есть цифра десятков, что предмет направо от нее — цифра единиц, а по левую сторону — цифра сотен. Кроме того, вы знаете, что расположение всех этих предметов имеет определенный смысл, который вытекает из сущности арифметических действий, производимых над обозначенными ими числами. Все это может значительно облегчить вам решение предложенной задачи. Решение. Вот как можно доискаться значения расставленных здесь предметов. Рассматривая первые три ряда на нашем рисунке, вы видите, что ложка, умноженная на ложку, дает нож. А из следующих рядов видно, что нож без ложки дает ложку, или что ложка плюс ложка равно нож. Какая же цифра дает одно и то же и при удвоении, и при умножении сама на себя? Это может быть только двойка, потому что 2 умножить на 2 равно 2 плюс 2. Таким образом узнаем, что ложка равно 2, и, следовательно, нож равно 4. Теперь идем дальше. Какая цифра обозначена вилкой? Попробуем разгадать это, присмотревшись к первым трем рядам, где вилка участвует в умножении, и к рядам 3, 4 и 5, где та же вилка фигурирует в действии вычитания. Из группы вычитания вы видите, что, отнимая в разряде десятков вилку от ложки, получаем в результате вилку, то есть при вычитании 2 минус вилка получается вилка. Это может быть в двух случаях. Либо вилка равно единица, и тогда 2 минус 1 равно 1, либо же вилка равно 6. И тогда, вычитая 6 из 12, единица высшего разряда занимается у чашки. Получаем 6. Что же выбрать, 1 или 6? Испытаем, годится ли шестерка для вилки в других действиях. Обратите внимание на умножение чисел, стоящих в первом и втором рядах. Если вилка равно 6, то во втором ряду стоит число 62. Мы уже знаем, что ложка — это 2. Нетрудно понять, что в таком случае в первом ряду должно стоять число 12, то есть кувшинчик обозначает цифру 1. В самом деле, если бы кувшинчик обозначал цифру 2 или какую-либо большую цифру, произведение чисел первого и второго рядов было бы четырехзначным числом, а не трехзначным, как должно быть. Итак, если вилка равно 6, то в первом ряду стоит число 12, а во втором ряду — 62. Их произведение есть 12 умножить на 62 равно 744. Но этого не может быть, так как цифра десятков этого произведения есть ложка, то есть 2, а не 4, как получилось у нас. Значит, нельзя было допустить, что вилка равно 6, а надо было принять ее равной единице. Узнав путем таких довольно, правда, долгих поисков, что вилка обозначает цифру 1, мы дальше уже идем более уверенно и быстро. Из действия вычитания в третьем и четвертом рядах видим, что чашка обозначает либо 6, либо 8. Но 8 приходится отвергнуть, потому что тогда вышло бы, что бокальчик равен 4, а мы знаем, что цифра 4 обозначена ножом. Итак, чашка обозначает цифру 6, а, следовательно, бокальчик — цифру 3. Какая же цифра обозначена кувшинчиком в первом ряду? Это легко узнать, раз нам известно произведение, третий ряд — 624, и один из множителей, второй ряд — 12. Разделив 624 на 12, получаем 52. Следовательно, кувшинчик равен 5. Значение тарелки определяется просто. В седьмом ряду тарелка равняется вилке плюс чашка, равно бокальчику плюс нож, то есть тарелка равно 1 плюс 6, равно 3 плюс 4, равно 7. Остается разгадать цифровое значение чайника и сахарницы в седьмом ряду. Так как для цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 предметы уже найдены, то остается выбирать только между 8, 9 и 0. Подставив в действие деления, изображенное в последних трех рядах, соответствующие цифры вместо предметов, получим такое расположение. Буквами Ч и С обозначены чайник и сахарница. 774 разделить на ЧС равно Ч. 774 минус 712 равно 62. Число 712 мы видим есть произведение двух неизвестных чисел ЧС и Ч, которые, конечно, не могут быть ни нулем, ни оканчиваться нулем. Значит, ни Ч, ни С не есть нуль. Остаются два предположения. Ч равно 8 и С равно 9. Или же наоборот. Ч равно 9 и С равно 8. Но перемножив 98 на 8, мы не получаем 712. Следовательно, чайник обозначает 8, а сахарница — 9. Действительно, 89 умножить на 8 равно 712. Итак, мы путем нехитрых арифметических вычислений разгадали иероглифическую надпись из предметов столовой сервировки. Кувшин равно 5, ложка равно 2, вилка равно 1. Чашка равно 6, бокальчик равно 3, чайник равно 8. Сахарница равно 9, тарелка равно 7. А весь ряд арифметических действий, изображенный этой оригинальной сервировкой, приобретает такой смысл. 52 умножить на 12 равно 624, минус 312 равно 312, плюс 462 равно 774, деленное на 89 равно 8. 774 минус 712 равно 62.